Она хранила особенное чувство благодарности к Митрофану Павловичу, потому что он первый угадал в ней дарование и высказывал это горячо и искренне. Рецензия его известна, повторять ее не стану, но приведу письмо Щепкина, написанное через 20 лет после этой рецензии. Вот отрывок из этого письма 30 января 1890 года. «Не знаю, как благодарить вас, дорогая Марья Николаевна, за вашу добрую память обо мне. Поистине я тронут вашим письмом. Вызвало оно во мне самые светлые и дорогие воспоминания молодости, со всеми увлечениями, когда жилось светлее и яснее, когда наслаждение театром составляло одну из серьезных потребностей жизни. И вот тогда-то явились вы в Эмилии Галотти как гений чистой красоты. Вспоминаю я и последние строки того, что я писал тогда о вашем дебюте. Храните, развивайте ваш божественный огонек и так далее. И вы не только сохранили его, но торжественно вынесли артистическим пламенем из мрака закулисной театральной жизни. Тогдашняя молодая, чуть не девочка, а теперь Ермолова, любимица московского общества. Чего же еще? Сегодня надеюсь увидеть в Федре московскую Рошель. О Боже, сколько я вынес тогда наслаждения от этой богини театра!» Он мог бы смело прибавить, что одним из тех, кто помог начинающей артистке донести свой огонек и заставить его разгореться в яркое пламя, был он и тот кружок, который Мария Николаевна нашла у него в доме. Оттуда идет, например, ее знакомство с профессором Стороженко, бывшим одним из ее учителей, как признавала она сама, считая его наравне с Сергеем Андреевичем Юрьевым, много сделавшим для ее развития. Николай Ильич Стороженко был родом украинец, но представлял собой тип настоящего русского интеллигента 70-х годов. Окончив университет, он посвятил себя изучению Шекспира, которого любил страстно. Он жил долго в Англии, специально занимаясь Шекспиром, и получил степень доктора Оксфордского университета. Душевно это был кроткий, бесхитростный, светлый человек. Мария Николаевна особенно заинтересовала его как выразительница героических образов классического репертуара. Многие молодые профессора тогда увлекались дарованием Марии Николаевны, открывающим такие богатые возможности проведению их идеалов, и всячески старались помочь юному таланту в его стремлении к развитию. Он был одним из наиболее энергичных в этом смысле. Беседы с ней о пьесах, которые она играла, книги, рекомендуемые ей для прочтения, в частности, Стороженко познакомил ее с такими неизвестными русским актрисам того времени произведениями, как «Гамбургская драматургия» Лессинга и «Размышления о театральном искусстве» Тальма. Разбор ее исполнения были в те формы общения с Стороженко, которые так благодарно ценила впоследствии Мария Николаевна. Стороженко руководил и ее чтением о Шекспире. Рассвет отношений Стороженко с Марией Николаевной относится к этому первому десятилетию ее формировки, после которой роль его как руководителя Марии Николаевны кончилась. Но отношения оставались неизменно дружескими. Мария Николаевна всегда говорила о Николае Ильиче с нежностью и была очень расстроена его смертью. Третьим учителем, по ее же словам, был знаменитый Сергей Андреевич Юрьев. Кто из старых москвичей не помнил этого замечательного человека, его многосторонней одаренности? Их отношения также начинаются с Эмилии Галотти. С первых шагов Ермоловой он зорко следил за развитием ее таланта. Он так же, как Стороженко, пожалуй, даже еще усерднее, потому что у него был огненный темперамент во всем, что касалось дела, беседовал с ней, делал указания по литературе. Оба склонялись над одной книгой, оба одушевлялись горячей ненавистью к поработителям народа и страстной жаждой разрушения его цепей призывом к освобождению. Из этих чтений, из этих бесед родилось знаменитое событие в истории русского театра — постановка пьесы Лопе де Вега «Овечий источник». и Юрьев, и Стороженко были не удовлетворены тем репертуаром, который приходилось играть молодой артистке. По их мнению, ей не в чем было развернуть свои силы. И вот Юрьев выбрал шедевр Лопе де Вега, пьесу «Овечий источник», рисующую восстание крестьян против тирании владельца поселка «Овечий источник». Это восстание вызвано юной Лауренцией, дочерью старшины, поруганной и обесчещенной тираном в самый день ее свадьбы. Она вырывается из его рук, прибегает на тайную сходку односельчан и обращается к крестьянам с пламенным монологом. «Дозвольте мне войти в совет мужчин и дайте место женщине среди них». Она воспламеняет своей речью крестьян, народ кидается ко дворцу тирана, убивает его и восстанавливает свою свободу. Юрьев провидел то, что молодая артистка-гражданка сможет дать в этой пьесе, какой в ней богатый материал для героического духа, владевшего Ермоловой, и тоже скованного и порабощенного условиями жизни и работы. Юрьев перевел пьесу и убедил Марию Николаевну поставить ее в свой первый бенефис. Этим выбором Ермолова закрепила за собой роль артистки-трибуна, которую несла в течение всей своей жизни. Роль Лауренции была праздником для нее, для Юрьева, для молодежи. В ней прорвались наружу мощные призывы, которые пожаром зажгли молодежь, и обычный спектакль превратился в бурную политическую манифестацию. Этот спектакль неоднократно описан, но не всем может быть известно, что после спектакля студенты, охваченные энтузиазмом, бросились к театральному подъезду, остановили карету, в которой Мария Николаевна ехала домой, выпрыгли лошадей и сами повезли ее, а, довезя домой, на руках внесли в квартиру. Пьеса распоряжением полицейской власти была снята с репертуара и запрещена к представлению на сцене. Только революция вернула ее русскому театру. Марию Николаевну и Юрьева соединила теплая дружба, не прерывавшаяся до самой смерти Сергея Андреевича, которого Мария Николаевна, пережившая его на 30 лет, всегда вспоминала с теплым чувством. Эти люди были, как сказано, главными учителями Ермоловой. Но на сцене для нее всегда оставалась учительницей и незыблемым авторитетом, к которому она прибегала в затруднительных случаях, как покорная ученица. Надежда Михайловна Медведева. Медведева была ученицей Щепкина, очень любившего ее. В его доме она провела много счастливых и веселых дней и впитала его традиции и уроки. Я помню ее величественной, грузной, старой женщиной. Лицо было у нее из тех, что к старости становится красивее. В молодости, по отзывам знавших ее, ей не хватало красок и огня. Благодаря полноте она была довольно неподвижна, но зато ее разговор, ее смех и интерес ко всему окружающему были в ней полны оживления, и в этом тяжелом теле жил легкий и живой дух. В молодости она переиграла все первые роли в тогдашних драмах, а особенно в модных в то время жестоких мелодрамах. Она сама говорила мне, смеясь, что не может сосчитать, сколько раз она на сцене топилась, сходила с ума, стрелялась и была убита. Общий голос был, что, несмотря на ее большое дарование, она только с переходом на пожилые и старые роли в полной мере нашла себя. Тут в ней открылась и та щепкинская простота, которую он старался вложить в нее и которой трудно было проявляться в ходульных ролях прежнего репертуара, и неподражаемый юмор. Хлёстова в «Горе от ума», сошедшая со старинной гравюры воплощение грибоедовской Москвы. Мурзовецкая из «Волков и овец», русский Тартюф в юбке. Гурмышская из «Леса», бывшая львица, чувственная, злая и сентиментальная. Все это незабываемые образы. Надежда Михайловна пользовалась огромным влиянием на окружающих, но пользовалась им только для поддержки молодых талантов. Дух интриги был ей чужд. Она не скупилась и щедро делилась с молодежью своим замечательным мастерством. Лучшую учительницу трудно было себе представить.